Маруф рассказал ему свою историю и сказал: «Моя жена жестокосердная, и она потребовала от меня кунафы, и я просидел в лавке, пока не прошло полдня, и не пришел ко мне никто, чтобы дать цену хлеба, и я боюсь моей жены». И кунафщик засмеялся и сказал: «С тобой не будет беды. Сколько ты хочешь ритли кунафы?» 5 ритлей, — сказал Маруф. И кунафщик отвесил ему 5 ритлей и сказал: «Топленое масло у меня есть, но у меня нет пчелиного меда, а есть только тростниковый мед. Он лучше, чем пчелиный мед. И что за беда, если кунафа будет с тростниковым медом?» И Маруфу стало стыдно, так как кунафщик должен был ждать платы, и он сказал ему: «Давай кунафы с тростниковым медом». И кунафщик изжарил ему кунафу на масле и вымочил ее в тростниковом меду, и она стала подарком для царей. А потом кунафщик сказал: «Не нужно ли тебе хлеба и сыру?» «Да», — сказал Маруф. И кунафщик дал ему на 4 полушки хлеба и на 1 полушку сыра, а кунафы было на 10 полушек, и сказал: «Знай, о Маруф, что за тобой будет 15 полушек. Иди к своей жене и доставь себе удовольствие, а эту полушку возьми на баню, и тебе будет отсрочка, 2 или 3 дня, пока не наделит тебя Аллах. И не притесняй твоей жены. Я буду ждать, пока у тебя останутся деньги сверх расходов». И Маруф взял кунафу, хлеб и сыр и ушел, благословляя кунафщика. И он шел с залеченным сердцем и говорил: «Слава тебе, о Господи, как ты великодушен!» И потом он вошел к своей жене, и та спросила: «Ты принес кунафу?» И Маруф ответил: «Да», и положил ее перед ней. И Фатима взглянула на кунафу и, увидев, что она с тростниковым медом, сказала: «Разве я не говорила тебе, принеси с пчелиным медом? Ты поступаешь наперекор моему желанию и приносишь с тростниковым медом». И Маруф извинился перед ней и сказал: «Я ее купил с отсрочкой уплаты». И его жена воскликнула: «Это пустые слова. Я буду есть кунафу только с пчелиным медом». И она рассердилась из-за кунафы и ударила ею Маруфа по лицу и сказала: «Поднимайся, о сводник, принеси мне другую». А потом она ударила его кулаком по челюсти и выбила ему 1 из его зубов, и кровь потекла у него по груди. И от сильного гнева Маруф ударил жену 1 легким ударом по голове, и тогда Фатима схватила его за бороду и стала кричать: «О, мусульмане!» И соседи вошли и освободили его бороду из ее руки и напали на нее с упреками и начали ее стыдить, говоря: «Все мы охотно едим кунафу, которая с тростниковым медом. Что это за жестокость с этим бедным человеком? Это позор для тебя!» И они до тех пор уговаривали Фатиму, пока не помирили ее с Маруфом. Но после ухода людей она поклялась, что не съест этой кунафы нисколько.